Ты уверена? Не совсем, но думаю, что права. Значит, мне надо стать в разы полезнее его девушек, чтобы в конечном итоге заслужить его любовь, а если повезет, получить его себе полностью. Очень уверенным тоном сказала Альбеда, сжав руки в кулаки, а также показав очень решительное лицо. А я от подобного заявления не знал, как точно реагировать, ибо в каком-то смысле Альбеда правильно мыслит, но то, что она хочет получить всю мою любовь одной себе, с одной стороны выглядит вполне себе в ее стиле, получить все для себя, а с другой слишком самоуверенно. Ведь я лучше ее знаю самого себя, поэтому не уверен, что она сможет хоть как-то заставить меня перестать любить одну женщину больше других моих женщин или других моих близких. Я не совсем это имела в виду, госпожа. А о чем ты пыталась мне сказать? Спросила Альбеда, прервавшись своей радости. Очень внимательным взглядом смотрела на Зест, что от подобного резко стало напряженной, отчего сама атмосфера стала тяжелой. Обе смотрят друг на друга, чтобы услышать и сказать что-то важное. Видимо, пора выходить. Услышал я вполне достаточно. Это я имела в виду, что господин Мелиодас, он ведь не может Лю, Альбеда, Зест. Позвал я их, чтобы прервать разговор и спасти Зест от, возможно, невыгодной для нее темы. Мелиодас, мы здесь, ответила Альбеда, резко переключив свой взгляд в мою сторону. А на самой Зест я видел некую радость и облегчение от моего появления, а также благодарный взгляд в мою сторону. Когда же я оказался достаточно близко, Альбеда резко подошла все с тем же взглядом полных намерений ко мне. Ее походка хоть и была быстрой, но все же элегантной. «Мелиодас, я так рада тебя снова видеть. Ты так резко ушел, что я даже не успела спросить тебя о многом. Не бросай меня больше так резко», — сказала Альбеда странным милым и умоляющим взглядом, от которого я едва не растерялся, ибо первый раз вижу подобное на лице такой женщины, как она. Подобное я видел лишь у Мерлин, Юи, Широни, Курака, Грейфи, но никак у подобных ей. «Давай потом поговорим об этом, сейчас мне надо заключить с Зест контракт, а потом обсудить некоторые детали, а уже потом остальное уже позже». «Хорошо, Зест, надеюсь, ты готова», — сказала Альбеда, смотря на свою подругу и снова резко в мою сторону. «А потом мы сможем провести время вместе и обсудить наши отношения». «Да», — решительно ответила она, до сих пор сидя на коленях. «Хорошо, тогда приступим к церемонии. Альбеда, отойди на пару шагов от нас, чтобы лишний раз не стать рабыней», — сказал я, доставая из инвентаря все, что нужно, а затем подошел к Зест. «Я была бы не против», — тихим шепотом сказала она себе под нос. «Что-что? Ничего, просто желаю тебе удачи и поскорее все закончить». Убрав на пару минут те слова Альбеда из своей головы, приступил к работе. Для начала я достал нужный мне листок бумаги, на котором был нарисована красная магическая пентаграмма. Следом я капнул капли своей крови, а затем положил пергамент между мной и Зест. Потом над нами образовалась эта самая пентаграмма, очень ярко освещая все вокруг. Обычно в более официальных церемониях для слуг или рыцарей нужно произносить слова клятвы для полного усиления верности и надежности контракта, но с контрактом рабов иной случай. Надо заранее капнуть каплю крови, для того, чтобы подтвердить свое право хозяина, а тот, кто будет в кругу находиться в данном отрезке времени, станет рабом. Конечно, заключению контракта можно сопротивляться, но для этого нужно находиться в здоровом состоянии и иметь огромную силу и волю. Я Зест, суккуб, бывшая слуга Дамана Бериуса Юкихимы, присягаю на верность дому Дибла и его наследнику, моему новому господину и хозяину Мелиодасу, как верная рабыня, ради искупления своих грехов. Сказала Зест официальные слова для подобных контрактов, когда уже магическая пентаграмма поделилась на две части под нами. При окончании речи Зест, ее пентаграмма оказалась на шее и затем приняла форму татуировки ошейника, а потом пропала, в то время как вторая часть была подо мной и совершала связь. «Простите за мои слова, но мне нужно было их сказать ради благодарности вам. Я знаю, что недостойно подобного говорить, как теперь ваша рабыня, но снова прошу прощения», — сказала Зест и почему-то слегка опустила свои кроличьи уши, словно она находила подобные действия очень непростительными. Хотя, учитывая то, что она росла служа другим, то для нее уже это является естеством. Хотя я нахожу подобное приятным, но не очень люблю, когда девушки из-за какой-то ерунды расстраиваются, особенно когда это касается меня. Может, пора быть более настойчивым? Я не против подобного. Да и не надо думать, что ты покинула дом Юкихимы, ты все еще будешь служить Альбеда, но только уже от моего имени, а также будешь выполнять мои приказы по нашей связи, которую я сделал через контракт. Благодарю, госпо. Разрешите спросить, а как мне вас теперь называть? Хозяин, мастер, господин, владыка, давай остановимся на господин, но если хочешь, можешь и хозяином или мастером называть, так будет проще в официальных встречах. Поняла, сказала она со смирением и снова поклонилась, опустив голову очень низко. Ладно, Зест, ты можешь встать и перестать присмыкаться передо мной, сейчас ты уже не на суде или еще где-нибудь. Ты уже получила свое наказание и дальше будешь искупать грехи трудом, сказал я, находя ее действия для себя приятными, наверное, уже от привычки, что ко мне обходится очень уважительно в кругу королевства, но когда это продолжается слишком долго и за разумные пределы начинает слегка раздражать. Прошу меня простить, пока можешь отдохнуть, остальное я потом тебе объясню. Мелиодас, уже все? Спросил Альбеда за моей спиной. Да, что ты хочешь со мной обсудить? Спросил я насчет того, что она просила. Я хотела узнать, как мне быть для тебя полезной, и как дальше ты поступишь со мной? Спросила Альбеда, смотря мне прямо в глаза. Ну пока никак, ибо на данный момент в королевстве очень напряженное положение, но может быть в будущем ты будешь очень мне полезна, если конечно захочешь помогать. А насчет твоей дальнейшей судьбы, то когда я закончу все дела, то выпущу тебя и Зест из этого места, чтобы в дальнейшем вы могли вернуться назад целыми невредимыми. Это все? Спросила она очень ожидающим тоном и лицом, отчего я слегка не понял, чего она еще от меня ожидает. В каком смысле? Просто я думала, что мы могли бы как-то лучше развить наши отношения, я ведь столько идей стала придумывать. К примеру, купить нам общий особняк и вместе там жить, не правда ли, хорошая идея? Или я могла бы помочь тебе в некоторых делах, о которых ты говорил? Может быть, еще вместе прогуляться по городу на карете и ночью потом? Говорила Альбеда, но под конец ее лицо стало очень мечтательным и радостным, а щеки постепенно краснеть. Честное слово, видя еще раз подобное выражение лица Альбеда, я смог заметить очень милые черты, которые проявляются в данный момент, от которого одно из моих сердец застучало сильнее обычного, а также я ощутил некое колющее и слабое физическое больное чувство внутри себя, словно с одним из моим сердец что-то не так. Довольно интересные идеи и предложения с твоей стороны, но все-таки пока откажусь, ибо у меня уже есть дом, где я провожу время со своими близкими, а также я вполне могу справиться со своими проблемами самостоятельно, когда мне это надо. А насчет твоей идеи прогуляться по городу вместе, то это можно устроить, но не сейчас, ответил я, смотря ей прямо в глаза, уверенным и серьезным тоном. Правда, так значит у нас будет свидада, я согласна, кашелька хм, я поняла тебя, Мелиодас, спасибо, за такие теплые и добрые слова, а также за то, что помог Зест, и можно мне еще о кое-чем тебя спросить, очень громко вначале крикнула Альбеда, словно никак иначе не могла выразить свое счастье. Даже ее улыбка была показателем данного факта, а после этого она успокоилась и стала более сдержанной, видимо поняв, как снова ведет себя неподобающим, но вот взгляд выдавал ее намерение как открытую книгу передо мной. Не стоит благодарить о подобном, когда больше всего от этого выиграл я. И о чем ты хочешь спросить? Как мне тебя называть? Что? Ты про что? Спросил я, ибо не понял, к чему такой вопрос. Я про то, как тебе обращаться. Зест обращается к тебе как господин и хозяин, а другие обращаются как к принцу. А до нынешнего момента, я только на вы или ты к тебе обращалась. Может мне тоже теперь добавлять к тебе название господин или мастер? Я не против, лишь бы выделиться среди других, сказала Альбеда очень прямо и четко. Ну ты можешь называть меня как хочешь. Главное не переходить границы в официальных встречах, когда иное обращение может сбить с толку и вызвать лишний шум. Поняла, тогда я буду называть тебя дорогой или господин, сказала Альбеда очень зазывающим голосом, полным странного очарования и попытки меня соблазнить, прямо рядом с лицом. Хотя должен признать, это сработало, ибо мало какой мужчина мог бы устоять, когда очень красивая и сексуальная женщина таким же чарующим голосом говорит подобное прямо в лицо, с еще более соблазнительным видом. Слишком опасная комбинация. Еще немного и я могу прямо здесь поддаться ее чарам. Прав был отец, суккубы очень опасны, а Альбеда вообще убойная комбинация всего, что я могу назвать и оценить как одна из сексуальных дам, которых знаю. Сейчас у меня нет времени на сексуальные утехи или что-то подобное, может потом, но не сейчас. Хорошо, можешь так называть, только не называй меня дорогим при официальных встречах. Я поняла, спасибо, дорогой, сказала она все тем же тоном, а также положила свои руки на мою грудь, словно пытаясь разорвать между нами расстояние и повалить меня на землю. Всегда пожалуйста. А теперь мне нужно на некоторое время отлучиться, возможно надолго, но прошу вас подождать меня. Что? Почему? Можно мне с тобой? Стала она спрашивать, при этом ее лицо стало очень близко к моему и стоит ей лишь чуть-чуть захотеть, как она украдет мои губы. Извини, но это личное, поэтому нет. Не волнуйтесь, за вами приглядит моя прислуга, которая даст вам все необходимое, пока меня нет. Прошу, будьте с ними не слишком грубыми, ибо я их очень ценю. Зест, ты тоже ожидай моего прибытия, сказал я, напомнив о той, что все это время снова пыталась не отсвечиваться во время нашего с Альбедо разговора. Удачи и всего хорошего, господин, сказала она, опустив голову, а также слегка спину вперед и вниз, в знак уважения, но в этот раз она сделала это стоя, отчего ее груди слегка стали выделяться под силой гравитации. Мелиодас, пожалуйста, мне можно с тобой, я не буду мешать, обещаю, говорила Альбедо, схватив меня за руку. Теперь это выглядит очень странно, ведь это похоже на какую-то драму с трагическим прощанием из фильмов. Хотя я легко могу использовать свою силу, чтобы убрать хватку ее мягкой на ощупь руки, но пока решил пойти на менее агрессивный ход. Альбедо, жди меня здесь, больше я не буду повторять, сказал я серьезным тоном, словно приказывал ей, но так и есть, ибо споры мне ни к чему. По сути, я мог бы взять Альбедо с собой, учитывая ее интеллект и таланты в решениях государственных проблем, как она говорила. В принципе, от ее компании мне было бы приятней, но здесь она сейчас мне не поможет, лучше всего потом, когда все устаканится. Может быть, ее и возьму с собой, она тоже будет не лишней. Мне еще куча книг и предметов от Набериусов проверять, чтобы убедиться в их безопасности. А перед этим надо закончить дело со Старти или 01, как она себя называет. Чтобы мне еще решать дела вне ПВ-шара, нужно дождаться возвращения моей семьи ее и суд над дворянами, многовато у меня дел в общем. А от моих же слов, реакция Альбедо не заставила себя долго ждать, ибо она резко показала расстроенное выражение, опустив голову вниз и отпустив мою руку. Прости, Альбедо, но поговорим об остальном потом. У нас будет время, но не сейчас. Зест, пригляди за ней, чтобы она не устроила никаких проблем. Поняла, будет исполнено, господин, сказала Зест очень уважительным тоном. Рассчитываю на тебя, сказал я, последний раз посмотрев на двух дам, чтобы в конечном итоге взять и покинуть это место, отправившись заканчивать следующие свои дела и проблемы. Глава 85. О старте и изучении. После того, как я покинул двух дам, одна из которых была Альбедо и очень хотела пойти со мной, но я ей отказал в весьма грубой и строгой форме. После этого вернулся в свою лабораторию и стал вместе с Гаутером проводить небольшие исследования над 01 гомункулом фамильером Набериуса. Поначалу я не хотел этого делать, но потом передумал, захотев слегка рискнуть и получить неожиданный и, возможно, хороший результат. А дело в том, что захотел дать 01 искусственный разум, созданный оригинальным Гаутером демоном и который был установлен в других моих гомункулов плеяд, а также изначально встроенный в куклу Гаутер. Конечно, у меня были сомнения на этот счет, ибо я практически впихиваю два разных искусственных разума или интеллекта в один сосуд. От подобного, очевидно, могут произойти неполадки или серьезные изменения в личности, рано или поздно, да и много чего может случиться. Поэтому мне сложно принять такое решение, когда 01 может в теории вспомнить, кто ее настоящий владелец или точнее создатель. Поэтому еще раз подумал и решил поступить более осторожно и с меньшей вероятностью рисковать, чтобы мало что вышло из-под контроля. А для этого стал пару часов с Гаутером проводить исследования над контрактом хозяин и фамильяр, чтобы в теории быть уверенным, что если я правильно все расставлю, то получу, возможно, сильного и умного фамильяра. Идея была простой и сложной одновременно. Заключив контракт с 01, я свяжу себя и ее, получив контроль над ее телом и силой, а также жизнью, отчего в случае, если она все вспомнит, в теории, то не сможет на меня напасть, если захочет или будет вынуждена. Как я понял, контракт нельзя разорвать, если хозяин или фамильяр будут живы. Даже если фамильяру стереть память, это не уничтожит или как-то повредит контракт или связь между ними. Контракт висит на теле как опора или знак метки, если того желает контрактор, но в основном он держится на душе как клей. Поэтому уже сейчас я находился недалеко от своей лаборатории на пустой маленькой поляне с зеленью и парочку цветов, а также над магической пентаграммой, что была начерчена мной же. Недалеко присутствовали Юрий Альфа и Гаутер, что находились за пределами магической пентаграммы. Первая была здесь потому, что вызвана по моему приказу, для того, чтобы следить за процессом и в случае чего вмешаться. А второй был как мера предосторожности, если контракт случайно или в теории вернет воспоминания. Сам я стоял посередине круга, а напротив меня была девочка с голубыми волосами и глазами, цвета чистого моря, под именем 01, гомункул фамильярно Бериуса. Одета она была в белую тонкую ткань, которая скрывала большую часть ее интимных мест, ибо это слегка отвлекало меня, пока она не оделась. И недавно мы начали проводить ритуал для подписания контракта хозяин и фамильяр. Как стало понятно, тем, кто будет его принимать на себя, будут я, ибо контролировать подобного гомункула и фамильяра могу только я, без лишних рисков для окружающих или еще каких-нибудь непредвиденных обстоятельств. Когда нужное время после активации пентаграммы закончилось, то ощутил, как некая энергия стала проникать внутрь меня, а следом за этим магическая пентаграмма стала ярко светиться зеленым сиянием, словно давая понять, что пора начинать. Я Мелиада сгибла, нарекаю себя хозяином и мастером для фамильяра, что отзовется на мой зов. После моих слов магический свет стал фокусироваться подо мной, словно отмечал мои слова. «Я отзываюсь на ваш зов, мой хозяин и мастер Мелиада сгибла», — ответила 01, а затем магический свет стал фокусироваться на ней, но слегка иным оттенком. «Принимаешься ли ты мой вечный контракт? Готова ли ты служить мне до конца моей жизни? Взамен я дарую тебе мою силу, а ты саму себя мне. Принимаю, и клянусь вечно служить, пока смерть не разорвет нашу связь», — сказала она, и вдруг я стал ощущать, как энергия внутри меня стала принимать необычную для меня форму. «Тогда отныне ты мой фамильяр, а я твой мастер. Имя?» — спросила она, но не просто так, ибо для усиления связи можно выбрать новое имя фамильяру, как некая подпись души и усиление связи на эмоциональном и душевном уровне. Обычно опытные контракторы могут заключить контракт с фамильяром еще быстрее без ритуалов, но я таким не являюсь. Только благодаря всем этим ритуалам можно сильнее укрепить связь, чем без нее. «Дарую тебе имя Астарте, неси его гордо и с почетом, ибо оно значит чистое голубое море в яркой заре света», — сказал я очень высоким тоном, для усиления эффекта важности. «Я принимаю имя Астарте, то, что значит чистое голубое море в яркой заре света, мой мастер», — сказала она, опустившись на колени и смотря на меня очень внимательным взглядом, которые словно что-то от меня желали получить. Для завершения ритуала я подошел к ней, и наши лица стали приближаться друг к другу, для того, чтобы губы соприкоснулись в слегка глубоком поцелуе. Обычно и такое можно сделать иным способом, но для вечного контракта у гуманоидных фамильяров это нужно, чтобы контракт был достаточно крепким и надежным. Особенно я лично сделал эту условность обязательным, чтобы контракт было очень сложно разорвать без моего на то согласия или помощи, благодаря особой лазейке, ибо в книгах бывали способы такого достичь. Да таким образом мой контроль над Астарте стал куда лучше. Хотя говорят, что подобная связь имеет побочный эффект в том, что иногда эмоции или часть личности могут передаваться или влиять друг на друга. Но подобных случаев было мало. После того, как наш поцелуй был разорван, магический свет пентаграммы стал еще ярче светиться. А я в ответ на это ощутил, как между мной и Астарте образовалась невидимая нить, что странным образом соединяло нас чем-то таинственным. Предполагаю, что эта связь, о которой писали в книгах, что соединило наши души и энергии как канал для передачи силы, и чтобы чувствовать друг друга и общаться, если я захочу отдавать приказы и т.д. У этой связи много функций. А также я ощутил, как на моей руке образовалась странная метка, которая в ту же секунду пропала. А на шее Астарте появилась черная линия, а затем стала преобразовываться в странный узор и тоже пропала. Но я ощущал некое скопление энергии, словно это была необычная метка отличия, как у рабов. Вроде бы у нее тоже есть пару функций, но об этом потом. Когда связь была полностью между нами установлена, магическая пентаграмма стала исчезать. И когда это закончилось, мы пару секунд смотрели друг на друга, пока один из нас не заговорил. «Что прикажете, хозяин?» — спросила Астарте. «Давай пока что сойдемся на мастер, можешь иногда называть меня хозяином, но пока так. Поняла, мастер. Юрий покажет тебе твое временное жительство и объяснит обязанности здесь, чтобы ты просто так не сидела на месте. Потом я тебя вызову для того, чтобы дать тебе новое мышление и, возможно, сделаю сильнее. В ответ она кивнула с очень внимательным взглядом в мою сторону. «Будет исполнено, господин», — сказала Юрий Альфа, услышав мои слова. Затем подошла к Астарте и обе без лишних вопросов и слов пошли прочь отсюда, словно общались по телепатии. Перед тем, как уйти, Астарте посмотрел на меня через плечо все тем же взглядом. Странным образом ощутив этот взгляд, почувствовал от нее то ли грусть, то ли привязанность ко мне, или еще что-то близкое к этому. Но когда она вместе с Юри покинули мой диапазон, это чувство резко пропало и решил пока об этом не думать. «Гаутер, теперь ты можешь быть свободен, но не забудь продолжать изменять и скрывать воспоминания о старте. Не волнуйся, отец, не забуду. И можно взять книгу по магии из твоей библиотеки? Бери, ты хорошо постарался и заслужил это», — сказал я улыбкой на лице. «Спасибо, отец, я рад быть тебе полезен, знаю, я пойду, пока что займусь остальными своими делами, если будут какие-то проблемы, можешь найти меня в лаборатории или в хранилище, понял». После этого я вернулся в лабораторию и решил посмотреть на некоторые свои награды за квест. Первым делом я проверил награду по квесту «Срыв переворота» и достал книгу по созданию искусственной формы жизни Ур-6. Представляла сама книга довольно большой объем страниц и обложку в виде кожи или чего-то похожего, а также здесь присутствовал маленький замок с ключом, благодаря чему и открыл книгу. И по прошествии нескольких часов чтения пришел к выводу, что здесь множество разных научных и магических тем, начиная от математики, алхимии, медицины и т.д. А с магией нужно знать жизнь, изменения и создание тела, разум, энергии и т.д. Каждая деталь важна. Но если говорить про создание обычного тела, то здесь все более проще и сложнее. Если я захочу создать для Нивы тело, то могу обойтись лишь парочку из перечисленных. Но для этого мне нужно научиться высшей алхимии, медицине, а также магии жизни или иным источникам. В общем, нужно много всего, чтобы тело хотя бы функционировало. Но об этом потом, ибо чтение такого объема займет много дней. Сейчас я достал мирный амулетур 10, который по примечанию был создан Мерлин, скорее всего той, что из изначальной вселенной «Семь смертных грехов», когда она была взрослой. И если мне память не изменяет, то с помощью него она помогала Гаутеру контролировать себя, что говорит о сильных магических свойствах, позволяющие умиротворить или успокоить цель. Вряд ли он понадобится нынешнему Гаутеру, но может быть пригодится, поэтому оставлю. А теперь то, чего я давно снова хотел приобрести в свои руки, но не совсем. Куб призыва Ур-6. По факту он мало чем отличается от прошлого, кроме более четкого цвета и большего размера, а сам вес даже не ощущается. «И кого мне призвать?» — спросил я сам себя, левитируя этим мощным божественным артефактом на своей руке, способным призвать любого для меня персонажа из любой вселенной и временной линии. Это дает большой простор для выбора, но из-за уровня, мой выбор не может падать на слишком сильных существ в пике их могущества. «Может, Мадару?» — в шутку сказал я про себя, мечтая однажды сразиться с величайшим шиноби вселенной Наруто, но передумал, ибо не уверен в собственных возможностях на данный момент. «Тогда кого-то с мозгами, чтобы он мне помогал?» «Урахара, Майюри, Курису Макисе, Ван Хайнхайм, Регина Вавилон, или...» «Хотя стоп, если хорошенько подумать, то все ученые, о которых я знаю, должны обладать знаниями в области химии или приблизительно алхимии. Поэтому те, кто занимаются другими областями вроде механики роботов или изучения космоса и полностью в ней посвящены, отпадают, отчего подходит лишь парочку, но тут встает другая проблема, а именно их характер и личности. Те, кто могут мне помочь, вряд ли по доброте душевной помогут незнакомцу, что без их на то разрешения переместил в другой мир без шансов вернуться назад, и теперь они должны мне помогать. Тут даже я бы прифигел от такой наглости. Особенно зная характеры Майюри и Урахары, оба любят все контролировать и изучать без разрешения. А ведь один из них торговец и знает цену своим знаниям. Ну, а самый подходящий вариант — это Ван Хайнхайм из «Стального алхимика». Я бы мог предложить за обучение у него знаниями алхимии дать философский камень как плату, но проблема в том, что у меня самого на философский камень свои планы. Да и тут снова проблема с призывом и реакцией на подобное. Надо все это учитывать и знать, как хорошо договориться или подчинить, но последнее вряд ли принесет плодотворную работу. В общем, я пока что решил положить куб призыва обратно в инвентарь и оставить до момента, пока время не придет. Может быть, у меня к тому времени будет что кому предложить, а также в голове вспомнится более подходящий кандидат. А сам предмет в теории можно использовать и для других дел, но об этом потом. Дальше я решил достать то, о чем недавно думал, а именно, философский каменьюр 6. Вот только когда его достал, увидел то, чего никак не ожидал. В моей руке был огромных размеров булыжник, словно из чистой красной крови излучающий огромную энергию твердый материал, которым являлся именно что философский камень. «Ха, а во», — сказал я, слегка затаив дыхание, смотря на то, что должно было в руке обычного человека упасть, но благодаря моей огромной силе, мог легко держать. Хотя то, что излучает этот камень, скорее всего была жизненная энергия. И вблизи ощущать эту энергию было очень странным чувством жизни и бодрости, словно зарядили энергией, которой так не хватало, но уже было близко к пределу моего тела. Поэтому и положил его резко на стол, чтобы вздохнуть. «Фух, слегка новое и даже приятное ощущение», — сказал я, когда хорошенько прочувствовал жизненную энергию, но странным образом, одно мое сердце стало болеть. Когда все же попытался понять, в чем тут дело, вдруг почувствовал, что все это время одно из моих сердец стало медленнее биться, словно я был близок к смерти. Получше проверив это все, использовав метаморфоз и другие способности для поисков, но фокусировал их на себе, что было непросто. И в конечном итоге мои догадки и ощущения подтвердились. Когда и как это произошло, удивленно спросил я сам себя и вдруг вспомнил, что именно это сердце попалось ближе всех под удар Зейвана Набериуса посохом хаоса. То, почему я до этого подобного не заметил, скорее всего виноват круговорот событий, в который я был втянут, а также то, что большую часть моего внимания было передано на неконтролируемые эмоции, и думал, что моя высокая регенерация залечила все смертельные раны, полученные после пробуждения. По прошествии всех анализов, я пришел к выводу, что моя рана весьма специфическая, или точнее является чем-то непонятным. Сначала я думал, это проклятие, но нет, ибо подобное должна была заметить Нива и сообщить, хотя возможность того, что это все же проклятие, присутствует. Возможно, из-за этого мои характеристики и упали после пробуждения, ибо одно мое сердце едва бьется и скорее всего скоро перестанет, что меня не очень радует. Поэтому решил излечить себя философским камнем. Прочитав пару работ известных теоретиков по алхимии и философскому камню, а также записи Набериуса, смог примерно понять, как использовать жизненную энергию внутри камня для исцеления своего сердца. Только для этого мне нужно некоторое время, ибо нужно обработать кусочек камня, чтобы из энергии материала преобразить в жидкость, которую можно потом провести по сосудам своей кровеносной системы в нужное мне сердце и восстановить его. В остальном, тот размер, который сейчас присутствует философского камня, практически облегчает мне много проблем. По моим расчетам, энергии внутри такого булыжника достаточно, чтобы воскресить или дать жизнь примерному количеству 6-10 существ. Возможно и больше, если правильно распределить жизненную энергию и преобразить ее в нужную мне субстанцию. В теории я даже могу создать для Нивы тело гомункула, а потом с помощью силы философского камня дать ей живое тело, сохранив при этом какие-то функции и способности. Но мне нужна практика и знание того, как сделать все более выгодно для себя, ибо просто сделать своих гомункулов живыми для меня мало, лучше всего будет оставить всех их силы при себе и дать новые, или даже новую расу. Но я не знаю, какая будет конечная реакция у них. Вдруг все настройки верности спадут, или они начнут мыслить полностью иначе, а может вообще станут думать как дети, а вдруг они будут иметь иную расу. Очень много задумался я над этой темой. Рисковать или как-то ошибиться при таком редком и очень дорогом во всех смыслах артефакте или минерале нельзя. Если ничего правильно не выйдет, то повторить все заново будет невозможно. Конечно, количество попыток у меня хватает, но я бы хотел большую часть сохранить для других будущих проектов, которые хочу реализовать и создать. Эх, когда получаешь то, чего больше всего тебе нужно, а у тебя не хватает духу и времени, чтобы этим воспользоваться, то все сложно, да и своих проблем полно. Надо все же попросить ее и помогать мне в лаборатории и в других делах. Она умная и быстро сможет разобраться в некоторых аспектах или хотя бы облегчить мою работу в изучении книг. Может, потом все же расскажу о некоторых своих секретах Куроке и Широне. Насчет Шона не уверен, но время покажет. После этого я убрал философский камень в инвентарь, ибо безопаснее места трудно найти, и решил проверить три стеклянные капсулы, заполненные особой жидкостью с новыми гомункулами, которые уже в скором времени будут живы или точнее созданы. Ими являются три новых члена отряда Плеяд: СЗ-2128, номер Дельта, Солюшн, номер Эпсилон, Энтома Василиса, номер Дзета. Конечно, я помню еще об одном члене Плеяд, об Ауреол номер Омега, но она по факту особая и нужда в ее способностях или необходимости невелика на данный момент. Хоть я и могу дать ей какие-нибудь способности, но пока рано о подобном думать. Для начала лучше проведу все исследования и полностью буду уверен в возможности даровать жизнь с помощью философского камня, и может потом попытаюсь ее создать. Дальше я решил слегка почитать книги, которые получил от Набериуса. И первое, что мне попалось в руки, это история нашего королевства и записи того, что некоторые его детали были изменены. Основная тема была это первый и второй король демонов. И то, что я прочитал в описании проекта, Набериус вел исследования и раскопки по собственной истории демонов. Насколько я знаю историю нашего королевства и расы, потому что меня мать заставила ее учить. Первый король демонов считается основателем и самым сильным демоном в истории. Но проблема в том, что о нем мало что известно, ибо записи об этом не осталось. В оригинальной истории тому, что говорят другие, первый король возглавил демонов и помогал им подниматься с колен, когда по миру блуждали одни монстры, а также другие древние расы, способные легко уничтожить их. Тогда демонов считали рабами или едой. Особенно люди считали их своими врагами и посланниками зла. И когда первый смог поднять нашу расу с колен, то был убит, и его место занял второй король демонов, который был его родным братом или сыном, точно неизвестно. Хоть есть поверье, что первый жил дольше всех королей демонов, ибо максимум чистокровные демоны могут жить 10-15 веков, насколько сейчас известно. А теперь то, что узнали Набериус о первом короле. Они раскопали множество разных ископаемых и древних руин, благодаря чему они сравнивали временные рамки и то, что было до них. В итоге они нашли много древних свитков и записей, в которых описывали те времена. Автором записи или дневника был некий Эльмаран Хайзендежована. Подобного титула или рода я не встречал в книгах по данной теме, но скорее всего его род был изменен или пропал. Написано в его записях было то, что демоны не родились в этом мире изначально, а пришли из другого. При этом не просто так. Раса демонов бежала от чего-то, что не могли произносить из-за страха перед этим существом и приказа не упоминать данное имя или чем это было. Первый король был самым сильным и возглавил их восстать против некого существа, что пытался использовать их как игрушки. В конечном итоге демоны сбежали и оказались в этом мире. Постепенно первый король демонов смог захватить огромную территорию на той земле, где и появился их народ через портал или некую щель в пространстве и времени. Постепенно он правил демонами и не давал другим сильным существам просто так над ними издеваться или поработить. И тут есть еще один проект, что очень близко пересекается с одной легендой или теорией от множества разных умных людей и рас в мире, а именно, возвышение или перерождение в Бога. Сама суть в том, что в теории можно из обычного смертного или долгоживущего стать Богом. Конечно, есть множество способов доказать обратное, ибо прямо доказать это еще не вышло. Но ходят слухи, что иногда полубоги могли возвыситься и стать полноценными богами. И этому верили, потому что они были такими рождены. Но теория о том, что обычный смертный такое тоже может сделать, стать богом, никто не верил или очень малое количество. Демоны, ангелы, вампиры и т.д. не исключение из этого правила. Но тут пишется, что первый король демонов смог стать богом демонов и по правде не был убит, а на самом деле отправился в божественное царство или измерение, где и обитают боги. Тот передал свои бразды правления брату-сыну и ушел оберегать их расу от богов. В оригинальной истории второй король демонов прославился тем, что создал множество традиций и уникальных для демонов правил и видов магии. Он обосновал дворянство, что начало зарождаться в человеческом обществе, а также помог укрепить силу демонов путем создания армии и особой иерархии власти. Он создал множество крепостей и городов, что должны были стать опорой военной мощи демонов, а также придумал множество видов тактики, которыми смог завоевать южную, северную и западную страну, которые впоследствии были так названы. В записях же пишется почти то же самое, но с уклоном того, что второй король старался словно заставить всех забыть о прошлом короле и о том, откуда они прибыли. Он приказал уничтожить все, что могло бы напоминать первого короля и то, что он после себя оставил, а также приказал создать иную историю их появления в мире. Первый король демонов был самым сильным и могучим, в то время как второй король был умен и хитер во всем. Он олицетворял самые основные качества демонов. Его сила едва могла сравниваться с первым, но все равно никто не смог его тогда победить, ибо других сильных кроме него среди демонов не было. Многие тогда вспоминают его правление как тиранию жестокого и алчного короля без всякой жалости, убивавшего любого, кто пойдет против него. И ради поддержания его вечной власти и решений, он создал совет высших дворян, как вечную опору его присутствия и памяти. Упоминается, что совет хранит самый страшный секрет второго короля. Он позволял им не потерять власти основу существования, когда новый король приходит к власти. Знание данного секрета передавалось лидеру совета от слова в слово. Но что именно это за секрет, никто так и не узнал. Вот это что-то новенькое. Теперь все еще более запутано, чем было до этого. А я все гадал, как у демонов может быть такая длинная история, которая записывалась практически с основания их рода. Вслух сказал я свои мысли на полученную информацию. Особенно меня удивила почти подтвержденная информация о возможности к возвышению, или точнее становлению Богом. Насколько я помню данную теорию, что Богом можно стать, если в тебя будут чисто от всей души и сердцем верить огромное количество людей как в божество или что-то близкое к этому, но при этом сам ты должен быть сильным или полубогом, остальные же тонкости неизвестны. Хотя по мне тут надо много разных тонкостей с магией и понятия энергии веры, которая мне еще неизвестно как работает. Еще есть теория, без веры стать богом, но она больше направлена на огромную силу и ману, а также знание области, в которую ты хочешь быть на уровне бога, и в конечном итоге энергия и знание должны преобразить твою силу в новую форму божественности. Также есть ритуалы и другие методы становления псевдобогом, но то, что с помощью них можно стать богом, невысока из-за рисков и высокой цены. Пока я решил слишком много об этом не думать, ибо проверить все это сейчас нет возможности, особенно нет железных доказательств. Мне еще рано до богов, которые скорее всего могут меня раздавить одним пальцем, поэтому лучше пока подальше от этого держаться, чтобы не разгневать их. Хотя они все равно, как я слышал, не могут вмешиваться в дела смертных без разрешения Бога-Творца. Но лучше не рисковать лишний раз, если будет возможность. А дальше были записи про разработки, связанные с гомункулами, магическими предметами, изменения организма демонов и других рас, освоение новых зелий, странные изучения магии разума и т.д. Больше всего меня заинтересовали идеи по улучшению гомункулов. Прочитав пару часов данную книгу и записи, мог убедиться в том, что это можно использовать для себя сейчас, ибо сейчас как раз можно внедрить подобные улучшения в новых и старых своих гомункулов, если захочу к последним сделать апгрейд в телах. Пока я решил убрать записи по гомункулам в особое место, чтобы потом их использовать, как только освобожусь, ибо это очень важная и интересная для меня информация. А дальше я стал проверять то, что смогли собрать мои плеяды еще. В конечном итоге нашел странный золотой кругообразный шар со светящимися рунами, словно солнечные лучи. И как я понял, этот предмет является магическим или даже артефактом, ибо энергию, которую он испускал, весьма таинственная и огромная, до этого еще не ощущал подобного. Хотя не совсем, ибо она мне что-то напоминает. Я решил проверить золотой шар оценкой, чтобы впоследствии узнать много интересных вещей о нем. Объект. Золотой шар УР-9. Название. Яблоко Эдема. Описание. Древний артефакт из эры богов и времен сотворения мира богом-творцом, после победы над титанами и древними богами. Этот священный механизм способен наказать врагов и слуг тьмы очищающей силой самого бога-творца. Эффект. Усиливать магические способности владельца в 10 раз. Влиять на умы слабых волей существ, убивая или подчиняя их своей воле. Дает плюс 100 000 к магии огня. Предупреждение. Тем, у кого высокая концентрация с тьмой или со злом, не рекомендуется к использованию, иначе возможна смерть. Из всей этой информации я смог понять, что мне попалась более ценная вещица, чем я думал в самом начале. Если мне не изменяет память, то что-то подобное было в одной игре, в которой я давным-давно играл в прошлом мире, где еще приходилось надевать капюшон и скрытым кинжалом убивать свои цели, но я название не могу вспомнить, хотя на языке крутится. Для подтверждения некоторых догадок, отправился прямо к своим девочкам-плеядам и спросил о данном артефакте прямо. И узнав, что его использовали в том месте и скорее всего это ядро барьера Нобериуса, то я очень заинтересовался этим шаром. Хаймэм, а если все-таки немного впитать в него темную материю? Вслух подумал я и тут же передумал, ибо не знаю возможностей и последствия данного артефакта и действия. Но то, что он испускает мощную энергию, сомнений нет. Но когда я начал впитывать внутрь темную материю, то в следующий миг руны на яблоке Эдема засветились и резко стали рассеивать и подавлять мою магию тьмы. При этом моя рука получила ожог, который с большой задержкой начал заживать. Это дало мне понять, что артефакт отрицает мою сущность и не даст мне просто так собой управлять силой. Но это для меня не беда, ибо есть много других способов использовать этот артефакт, ведь Нобериус использовал его как источник энергии, поэтому можно поступить точно так же. Или можно найти того, кто будет использовать этот артефакт, но под моим руководством. Хотя все это еще потребует время и возможность, что для меня пока невозможно из-за большого графика работы. Поэтому думаю, пока можно отложить работу с этим артефактом. Убрав шар в сторону, я достал странный кристалл, от которого есть толика некой маны, в то же время он пуст в плане емкости. Пришлось снова уточнять у плеяд, а точнее у Нарбиралу, которая дала мне понять, что это такое. Как оказалось, это кристалл, который они нашли в обломках каменного голема. И по ее описанию и тому, как данный кристалл реагировал на золотой шар, словно они были связаны. И таким образом големы, которые напали на них, были самодостаточны и сильны, благодаря этому кристаллу и связи между шаром. Примерно если я смогу скопировать подобный предмет и установить его в гомункулов, то сделаю их сильнее, чем они являются сейчас, или даже создать собственных големов, а этот шар использовать так же, как и Нобериус, только для себя. В принципе, я уже придумал, как использовать этот предмет для своих планов, как и шар, но пока лучше изучу их получше, чтобы случайно себе хуже не сделать. Возможно, Юри Альфа взяла записи об этих предметах из библиотеки Нобериуса. Хотя сам шар мне что-то напоминает по своей особой гравировке, но что именно, трудно вспомнить. В остальном, перед тем как уйти из ПВ-шара и решить проблемы уже внешнего мира, снова пошел проведать всех остальных. Особенно решил проведать Элизу и Деррир, которые после нашего весьма интересного и приятного занятия имеют разные реакции на это. Первая просто довольная и хочет еще от меня на весь день, а вторая, Деррир, имеет весьма странную реакцию, ибо она просто ответила, что ей было хорошо и приятно, и она не против повторить это пару раз, отчего был слегка удивлен такому от нее, но если будет возможность, то можно повторить. А проведав Мерлин в доме, нашел там Гаутера и Плеяд, что были заняты своими повседневными делами. Мерлин все еще спит, в то время как Розоволос и Гаутер читал книгу, которую взял у меня в библиотеке, а Плеяды занимались домашней работой в доме, уборкой, готовкой, мойкой посуды и т.д. У них, конечно, больше обязанностей вне этого дома, но здесь они лишь этим занимаются. Только Юри Альфы не было тут, ибо она была еще занята Астарте. Когда убедился, что все важное в полном порядке и перепроверил, решил уже покидать ПВ-шар на время, чтобы потом вернуться и закончить. Особенно нужно будет скоро выпустить новых гомункулов, но уже перед этим надо будет провести им небольшой апгрейд, когда будет время и освобожусь. Остальное уже потом. Когда я нашел двух дам, Альбедо и Зест, что снова что-то обсуждали, то в этот раз наша встреча прошла обычно без лишней драмы или неприятной атмосферы. Только вот Альбедо слегка была грустной, когда пыталась на меня смотреть, но отводила взгляд в сторону с опущенной головой. Скорее всего, она восприняла мои прошлые слова слишком близко к сердцу. Когда я их освобожу из ПВ-шара и все проблемы во внешнем мире уладятся, попробую как-нибудь поднять ей настроение или показать то, что я не сержусь на нее слишком сильно, как она, возможно, думает. Лишь бы об этом не забыть, а то не знаю, какие у нее могут быть мысли на данный счет. Глава 86. Интерлюдия. Юи и второе покушение. От первого лица Юи Гибла. Начальная половина повествует прошлые главы, но уже от лица Юи. После того дня, как я помогла Мелиодасу с его пробуждением родословной, а также немного с обучением магии, то наши отношения стали более близкими, чем были до этого, но в то же время мы отдалились друг от друга. Скорее всего, потому что он стал больше времени проводить в том месте. Еще Мелиодас пару раз ходил к странной женщине по имени Альбедо на чаепитие. Я слегка волновалась, но все-таки не пыталась разузнать слишком много об этом, ибо все равно его первый раз получу только я. А также он стал обучаться в лесах и горах со своим новым учителем Дайроном, который мне напоминал моего учителя по этикету и знаниям истории. У них обоих есть сильная строгость к своему предмету. Иногда я брала у него уроки по ближнему бою, но после пары десятков раз, как меня он порезал мечом, я передумала. Дальше через несколько месяцев у Мелиодаса появились два младших брата по имени Зилдрис и Вали. Они были такие милые, когда спали, и хрупкие по меркам демонов. В то же время я ощутила странную и знакомую силу как у Мелиодаса в Зилдрисе. И когда хотела обсудить эту тему с ним, то тот пропал, или точнее был отправлен на обучение в Снежные горы со своим учителем. И где-то по прошествии двух месяцев, что я ждала, узнаю, что он вернулся и почти полуживой. Когда пришла проведать его состояние, то тот был в неком сне, пока его осматривали лучшие лекари королевства. В конечном итоге, они сказали, что все уже зависит от него или пока не найдется средство, способное его разбудить. От подобных новостей, я сразу же направилась в библиотеку искать средства для лечения. Но уже через пару недель он возвращается с улыбкой на лице в здоровом состоянии. От радости того, что он снова в порядке, я была готова его прямо сейчас расцеловать и на полу раздеть, чтобы в следующий раз он точно был моим, но сдержалась, ибо он был не один. С ним были трое новых жильцов, или, если точнее, две новые служанки для себя и ученица для меня, две молодые девушки из расы йокаев, которые относились к клану Накамат. Их звали Курака и Широни, и я должна была признать, что они были красивыми и милыми. А также была Шизуна из расы людей, но с заметным талантом к магии, и она называла Мелиодаса братиком. Сначала у меня были смешанные чувства насчет того, что у Мелиодаса уже растет внимание от девушек. Это волнение я могла описать лишь ревностью, которую думала, что не способна испытывать после того, как меня учили не испытывать подобное, но к нему. Мои чувства очень сложные, но когда я видела упорство Кураки и Шизуны к изучению магии, то повысила мнение о них еще выше, особенно о младшей сестре Широне, что тоже заботилась о своей сестре. От подобного мне даже стало жалко, что у меня нет сестренки, зато есть любимый Мелиодас. Сама же Шизуна не отставала от других. Ее рост в магии по сравнению с другими был на голову выше, но из-за слабого тела она не могла слишком быстро изучать высокоуровневую магию еще пару лет. А так я изначально приняла двух сестер и маленькую Шизуну довольно тепло, ибо узнав их истории и то, что они пережили, не могла просто равнодушно их принять и помогала становиться сильнее, чтобы защитить себя и помочь Мелиодасу. Особенно Широне и Шизуне, что были очень милыми. Первая даже назвала меня сестренкой, а другая называла учителем. Только вот когда я задумывалась над тем, чей же Мелиодас, то всегда получала одну истину, что он не может принадлежать мне одной, потому что его социальный статус в обществе демонов слишком высокий, чтобы принадлежать кому-то, и сам он слишком любит быть другим, чем остальные хотят от него. Я часто замечала, как его не волновало внимание или репутация среди дворян. Он часто ведет себя свободно, словно не хочет принадлежать ничему и никому, а также он является по-своему замкнутым и скрытым от чужих глаз. Постоянно смотря на него и то, как он подбирает слова, я могла понять, что он мало кому хочет доверять и говорить на личные темы, словно он выстраивает между теми, кому хочет доверять и защитить, стену. И я понимала, что если продолжать одной пробираться через эту стену, то не добьюсь ничего, кроме того, что стану для Мелиодаса тем, кого он лишь защищает и оберегает, но не доверяет и не подпускает к своему сердцу слишком близко. Хоть я получила его первый раз в сексе в новом для нас всех доме, мое счастье тогда было огромным и нельзя было просто передать словами, но все равно не смогла получить все ответы и доступ к его секретам. Поэтому решила поделить его с другими девушками, но именно что стать той, кто будет защищать уже его от самых опасных для его сердца и секретов вещей. Также я иногда дразнила малышку Широне. Было очень забавно видеть ее смущенной и не понимающей такие вещи, как истинная любовь в постели. А Шизуна вообще никак не реагировала на мои попытки. Она больше запоминала и требовала новых знаний, чтобы помочь или получить внимание Мелиодаса. Хоть я и не люблю вспоминать своего дядю, но то, что он говорил про гаремы у мужчин, принцев и королей, оказалось верным. Нужно утвердить себя как главная женщина в подобном, чтобы держать первое для себя место. Иначе кто-то другой из девушек возьмет это место и будет забирать больше внимания. Поэтому прямо сказала Мелиодасу, что буду в его гареме главной в утверждении кандидатов в пополнении, и по прошествии пары месяцев, я проводила с ним много хороших и приятных ночей, а также использовала это время, чтобы наконец пробиться через его стену секретов. Он даже был каким-то уставшим иногда, но проблема была в другом – его выносливость. Если бы я уже где-то через пару месяцев не стала питаться его кровью и использовать магию для восстановления своей выносливости, то вряд ли бы смогла бы так долго продержаться с ним. Откуда я могла знать, что у его расы такая большая выносливость? Или это его личная особенность? В остальном мне, похоже, и вправду придется его делить и по этой причине. Но по сути я приняла в себе обычную истину. Если Мелиодас не перестанет меня любить, то мне все равно на других девушек, главное быть для него той самой, что знает его секреты и имеет самое близкое место к его сердцу, а также поддержу его в трудную минуту, когда он будет в этом нуждаться. В конечном итоге, однажды, когда он вернулся с весьма уставшим и строгим взглядом, словно все это время был на войне или выживал, я решила использовать этот момент для того, чтобы использовать самый последний метод или точнее вариант, чтобы прямо получить от него ответы на его секреты. Пришлось телепортироваться прямо в его спальню и начать выяснять у него правду. В конечном итоге мне пришлось соблазнить его и показать всеми силами свою любовь и верность своей души и тела ему, и он получил в итоге мое тело на еще одну ночь, а я его, и тот открылся мне после стольких лет моих попыток. Я узнал о предмете пространственно-временный шар, который способен хранить в себе целое мини-измерение. Подобное очень сильно меня удивило, как и то, что он там хранил, и я на всякий случай предупредила его никому из посторонних не рассказывать о данном предмете, ибо за такое могут убить или начать настоящую войну. Но больше всего меня удивило, это то, что маленькая кобра, которую Мелиодас мне давно показывал, оказалась еще одной девушкой. И то, что они вместе занимались сексом, меня удивило. Я сразу же решила лично обсудить с этой Миросциллой ее отношения с Мелиодасом и моими с ним. В конечном итоге, узнав у нее, что она практически питомец Мелиодаса, а когда уже она узнала, что меня можно считать его второй половинкой, то стала называть хозяйкой, чему я была одновременно рада и не очень, ведь меня можно называть какой-то тиранкой. Еще я удивилась маленькой девочке по имени Мерлин и тому, какая у нее печальная история. Мелиодас такой добрый, что решил помочь бедной матери и ребенку. Жалко только, то что она не называет меня мамой, а лишь сестрицей, но зато я могу проводить с ней время, ибо она такая милая и талантливая, как маг. Особенно ее дар, который очень опасен для нее и других, если плохо ему обучать и дать в плохие руки. От встречи с Мерлин, мне самой захотелось завести ребенка, но похоже у Мелиодаса были с этим сложности, если судить по его слегка странной реакции на мою маленькую шутку и намек. Но если учитывать, что дальше может нас ждать и мой статус, то моя просьба была скорее неуместной и дерзкой. Дальше он рассказал мне много разных вещей, которые удивляли и поражали тому, чему он смог научиться за это время. Его талант меня все больше поражает, но все равно я ощущала, что Мелиодас не полностью мне открылся, словно он рассказал лишь половину правды, а другую решил утаить. Мне это не нравится, я хочу, чтобы он мне доверял. В конечном итоге я стала вместе с ним проводить время в ПВ-шаре и помогать воспитывать Мерлин. И не только, ведь старалась понять и получить больше доверия со стороны Мелиодаса, что было сложно, ибо он часто занят другими делами. Еще у нас появился еще один житель в замке, и это был мальчик-демон по имени Шон Мичифрауст, и он является личным рыцарем Мелиодаса, чему я была рада, ведь если бы это была женщина, то для меня это могло бы стать проблемой. А сам Шон довольно приятный мальчик, который может выслушать и посоветовать что-нибудь. А также Мелиодас внезапно в ПВ-шаре сообщил мне, что был все это время проклят, чему я была очень удивлена. Он хотел, чтобы я помогла ему в некоторых моментах и была подстраховкой, если все пойдет не по плану. И мне было очень неприятно видеть страдания Мелиодас, от каждого его крика и вида вырывающейся крови. Сердце от этого болело, а душа словно разрывалась на части. И когда все закончилось, он упал без сознания на землю. Мы вместе с Миросциллой оттащили его на кровать и сняли с него одежду, чтобы проверить его внешнее здоровье тела, а также подключив его к странному устройству, к которому он просил себя подключить, если подобное случится. Вот только внезапно эта Миросцилла предложила очистить Мелиодаса, ибо он был запачкан в собственной крови. Но вместо обычных тряпок, она использовала свой язык и стала его вылизывать. От подобного у меня были странные чувства, вроде слишком дерзкое действие для нее, а вроде мне захотелось и самой предложить такой вариант. И в конечном итоге мы стали бороться за кровь Мелиодаса. Для меня она была очень вкусная, хоть и пропитана святым зельем очищения и иногда язык обжигался, но раз это кровь Мелиодаса, то я просто обязана была ее выпить. Когда же мы его очистили, то стали просто обнимать по обе стороны. Я могла бы ей не позволять этого делать, но так была счастлива ощущать тепло и жизнь Мелиодаса, совсем забылась в этом и уснула. А когда он проснулся, то я выторговала с него обещание провести со мной месяц, отчего это время использовала с пользой, чтобы получить все его внимание на себя, а также повысив свое влияние на него. Это были самые счастливые дни в моей жизни и никогда это так просто не забуду. И в конечном итоге, другие девушки тоже стали пытаться привлечь внимание Мелиодаса к себе. Но подобное я им позволила сделать, ибо лучше Мелиодасу почаще отрываться от своих экспериментов и других дел и проводить время с другими. Да и я получила свое счастливое время, поэтому была вполне счастлива. Широни и Шизуна действовали очень прямо и одновременно нет, ибо они пытались следовать моим старым советам и соблазнить Мелиодаса откровенными нарядами. Вот только кое-кто решил действовать очень решительно, а именно Курака. Она по сути пыталась проникнуть в комнату Мелиодаса поздно ночью. Благодаря заранее установленным барьерам, которые включаются в его комнате по ночам, она не смогла осуществить проникновение. Но потом пыталась своей уникальной магией разрушить мой барьер, и я решила, что она настроена серьезно получить внимание Мелиодаса. Когда я лично встретилась с Куракой, то стала обсуждать с ней ее чувства к Мелиодасу, чего она до конца не хотела признавать из-за других чувств, которые она испытывала. В частности, это была месть и долг перед наследием ее клана. Понять ее можно, но я дала ей выбор того, что для нее важней, мертвые или живые. В конечном итоге она дала свой ответ, не сразу, но дала, и мы обсудили ее чувства, которые она хотела скрыть к Мелиодасу, чтобы не причинять ему боль или оставить свою сестру с ним, но из-за контракта не могла просто так уйти, поэтому решила найти способ для побега, используя множество весьма незаконных методов. В итоге я помогла ей успокоиться и дала пару советов, и она пообещала, что добьется своего, раскрыв свои настоящие чувства перед Мелиодасом, что ей было тяжело. Поэтому я слегка подстроила некоторые детали и события, чтобы Курака могла провести с ним больше времени и получить всю ночь удовольствия с ним. Но уже на следующий день ко мне на тренировку по магии пришел Мелиодас, что был очень недоволен тем, как я подстроила ночь с Курака, отчего моя мягкая попка весь день болела и за ужином было неудобно сидеть, особенно во время разговоров и бесед. Зато я точно убедилась, что в Мелиодасе живет садист. Я также принялась обучать Мерлин ее магическому дару, когда она уже подросла, ну и построила хорошие отношения с Юри Альфой, а также познакомилась с официальной невестой Мелиодаса, с малышкой Серафолу, которая была такой милой, что затискала. Конечно, было слегка грустно снова понимать мое весьма слабое положение в обществе демонов, потому что я не могу быть официальной женой Мелиодаса просто так, но для меня снова главное быть близкой в его сердце. Мелиодас снова отправился в то место чистилища, чтобы там кого-то завоевывать, а я осталась следить за Мерлин, что было слегка тяжело. Она все время хотела проводить с Мелиодасом и изучать одну магию. Юри Альфа пыталась помогать, но с Мерлин было все сложно. Она даже скрытым от меня образом выучила магию телепортации. В итоге мы телепортировались по дому, пока не пришел Мелиодас. Он смог успокоить ее и затем сообщил мне новость того, что в королевстве назревает переворот, отчего эта новость была мне очень неприятна по многим причинам. Перевороты случались даже в мое время и много крови проваливалось в те дни. Обсудив план дальнейших действий, я была вынуждена последовать плану, придуманным Мелиодаса, ибо он вполне себе умен и должен понимать, что ставит на кон, если ошибиться в какой-то момент. И затем мы покинули ПВ-шар, вернувшись в замок, где мы очень внезапно встретили Милим, которая лично для меня очень приятная личность и подруга. Только вот сложно понять, она заинтересована в любовных отношениях с Мелиодасом, или нет. С ней это не понять, потому что она воспринимает его как друга, но ее наряды слишком близкие и дерзкие действия по отношению к нему говорят об обратном. Дни шли, которые я проводила с Мелиодасом и остальными девочками, это было словно затишье перед бурей. И в один из самых спокойных из дней, когда я делала ему массаж, Мирасцилла неожиданно сообщила, что все началось. Поэтому Мелиодас резко стал собираться и отправляться. Я пожелала ему удачи и с большим волнением на сердце отправилась защищать его семью, в то время как на остальных девушек в замке стоит охрана в виде Мелимы Дайрона. Придя в замок отца Мелиодаса, стражники встретили меня весьма настороженно, словно подозревали в предательстве, но когда меня отвели к королю демонов, то оказалось уже в тронном зале. Там я ощущала себя как на иголках, словно множество скрытых глаз на меня смотрит, особенно взгляд отца Мелиодаса. Когда меня спросили, зачем я здесь, то честно ответила, чтобы помочь защитить семью моего любимого Мелиодаса. Последнюю часть я так и не сказала, но хотела бы, вот только была слегка смущена такое говорить его отцу. Надо хорошо себя показать перед родителями любимого тебе человека, как учил дядя. Задав еще пару вопросов и даже слегка неловких для меня, мне поверили. В итоге меня отправили в очень странное место. Это был огромный темный особняк, который был окружен очень мрачной атмосферой, отчего было сложно оценить весь внешний вид и архитектуру, к которой вела грунтовая дорога, а вокруг его окружали кусты разных форм и видов. Также я ощутила некий мощный невидимый барьер, что окружал это место, словно оно превосходит все, что я до этого видела и могла сделать. Очень хотелось бы увидеть мага или магов, что создали этот барьер, и научиться делать такой же, но я отвлеклась. На входе меня встречал один демон в боевом облачении, который в итоге отвел меня к матери Мелиодаса, Эмидибла, от вида которой я снова нервничала. Мне было необходимо показать себя с лучшей стороны, но сейчас была весьма напряженная ситуация с безопасностью братьев и сестры Мелиодаса, поэтому мы вряд ли могли поговорить о чем-то связанном с ним или приблизительно. Странным образом мать Мелиодаса задавала мне много вопросов, которые в частности были связаны с моими взглядами на идеологию демонов и целью прибытия. Очевидно, что она подозревала меня в измене королевству, что то же самое спрашивал и король демонов, но я смогла убедить ее в обратном. В конечном итоге смогла провести время с двумя братьями Мелиодаса и сестрой, что снова тренируется магией вдали от всех. А когда я пыталась с ней поговорить и получше наладить отношения, она спрашивала только о своем старшем брате и то, как он проводит время вдали от них. Еще много всяких деталей хотела узнать, особенно его увлечения.